стоявший между ними советник наклонился вперед, чтобы помешать королеве стукнуть принца. «Ваше королевское высочество», — начал он, — «возможно, не лишне будет напомнить вам, что у вас самого имеются три пальца, один на одной и два на другой ноге». «Ха-ха-ха!» — торжествующе вскричала королева. Советник, ободренный этим, продолжал. «Мне кажется, ваше королевское высочество, что лучший способ завоевать любовь народа — самому подвергнуться небольшой операции, подобно той, которую вы так мудро предполагаете произвести над принцессой. Это докажет вашим будущим подданным, что вы один из них, хотя и имели несчастье родиться от женщины, выросшей под солнцем». «Ха-ха-ха!» — еще громче засмеялась королева. Король с министром захохотали тоже. Кривозуб зарычал, и несколько секунд все откровенно наслаждались его реакцией. Королева была единственной, кого Курди различал четко во всех подробностях. Она сидела боком к нему, и огонь от костра полностью освещал ее лицо. Ее никак нельзя было назвать привлекательной. Нос у нее к концу становился сам себя шире, а глаза были посажены, как два яйца. Одно острым концом вниз, другое тупым. Рот был размером не больше пуговицы, пока она не засмеялась, и рот не растянулся от уха до уха, хотя, надо признать, уши находились почти посредине щек. Желая получше расслышать, что они говорят, Курди рискнул спуститься пониже, на выступ, расположенный прямо под ним. Но... или он был недостаточно осторожен, или выступ слишком мал. Но Курди рухнул вниз на дно пещеры, увлекая за собой поток камней. Гоблины вскочили со своих мест, скорее в гневе, чем в испуге. До сих пор они ничего не опасались в своем дворце. Но при виде Курди с киркой в руке их ярость сменилась страхом, поскольку они решили, что началось вторжение шахтеров, и Курди впереди всех. Король, тем не менее, встал во весь свой четырехфутовый рост и распрямил широкую квадратную грудь. Он считался самым могучим и представительным среди гоблинов. Важно шлепая ступнями, он приблизился к Курди и величественно произнес: «По какому праву ты находишься в моем дворце?» «По необходимости, ваше величество», — ответил Курди. «Я потерял дорогу и не имел понятия, куда иду». «Как ты сюда попал?» «Через отверстие в скале». «Ну ты шахтер, посмотри на свою кирку». Курди взглянул на кирку. «Я наткнулся на нее неподалеку отсюда. Она лежала на земле. Я вспугнул каких-то зверей, они, видимо, с ней играли. Смотрите, ваше величество». И Курди показал царапины и следы зубов на кирке. Королю было приятно, что Курди оказался вежливее, чем можно было ожидать по рассказам гоблинов о шахтеров. Он приписал это своему могущественному присутствию, но не сделался дружелюбнее к незваному гостю.